увидев, что Эй перестал говорить, и его мрачное лицо, Би спросил, что значит вернуться в течение 4 часов. Мы находимся как минимум в 10 часах от деревни, если будем двигаться с такой скоростью. Плащ молнии внезапно появился вокруг Эя, когда он сказал, в деревне полный хаос, я иду вперед, Би, пойдешь со мной, остальные следуют нашему первоначальному плану, осмотрите 5 баз, но будьте осторожны и не активируйте ловушки, вы уже слышали от Джина, насколько хорошо скрыты ловушки, так что примите все меры предосторожности и сделайте свою безопасность высшим приоритетом. 6 элитных джоунинов Кума кивнули. Красный плащ чакры появился вокруг Би, когда он и Эй оставили остальных позади. Би серьезно сказал, брат, ты не сможешь поддерживать чакру достаточно долго, чтобы бежать до деревни таким способом. Что происходит в деревне? Эй ответил, не волнуйся, я прекрасно осведомлен. Я буду иногда замедляться, чтобы экономить чакру. Что касается деревни, Эй сообщил ему о действии Хакура. В деревне Мабуи сказала, Рейкаге сама сказал, что вернется в деревню в течение 4 часов. Мы будем в безопасности. Все вокруг нее вздохнули с облегчением. Услышав, что он сделал с Даруи, никто из них не хотел противостоять Акура. Все, что они слышали об Акура, было плохой новостью. Будь то его отвратительная тактика боя, его ужасающая сила или его дзюцу, оставляющие незаживающие раны. Излишне говорить, что больше всего их ужасала возможность того, что Акура мог знать режим чакры молнии. Они прекрасно знали, насколько подавляющей и могущественной была эта техника, и не хотели иметь с ним ничего общего, даже если бы у него был низкий запас чакры. Если бы они могли оставаться снаружи несколько часов без боя, они были бы рады. Они просто молились, чтобы их враг внезапно не передумал и не напал на них, прежде чем Эй вернется. Однако было одно исключение. Иназума сказал мрачным тоном, «Нет, мы не можем ждать возвращения 4-го, мы должны действовать». Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Кроме того, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Куарквы, Цоры, Осман и Зыбхарус за поддержку на Патреоне. 695. Глава 689. Игровая площадка дьявола. 695. Глава 689. Игровая площадка дьявола. Иназума сказал мрачным тоном. Нет, мы не можем ждать возвращения 4-го. Мы должны действовать. Удивление промелькнуло на лицах членов совета, окружавших его. Никто не ожидал, что он продолжит настаивать на своем первоначальном плане. Мабуи сказала, у нас нет ниндзя ранга С в деревне, чтобы сразиться с ним. Если мы попытаемся, многие наши ниндзя бессмысленно погибнут. Не говоря уже о том, что мы можем его разозлить, и он передумает ждать 4 часа. Иназума покачал головой и ответил, смерть лучше жизни без всякого достоинства. Боевой дух наших ниндзя упадет до самого дна, если мы даже не проявим волю к борьбе против того, кто захватил наш штаб. Наши враги также осмелеют. Как только разразится следующая великая война, мы сильно пострадаем из-за этого. Хотя он и сказал это, остальные не были убеждены. Один из членов совета сказал, мы уже потеряли много ниндзя. Не забывайте, что армия Даруи сильно пострадала от него. Если мы потеряем еще больше ниндзя, это может обернуться еще одним инцидентом, подобным тому, что произошел в стране горячих источников. Мы не можем брать на себя ответственность за такие потери. Мабуи стала еще более подавленной, услышав ее слова. Остальные члены совета все еще не знали, что все в 6 базах пропали без вести или что армия Даруи уже понесла огромный урон из-за ловушки. Только она знала, что этот инцидент был уже в несколько раз хуже. Иназума вздохнула и сказал, как я уже говорил, другого выбора нет. Что, по-вашему, подумают все, если ни один из более чем 10 000 ниндзя в деревне не осмелится выступить против того, кто бросил вызов и оскорбил всю нашу деревню. Я возьму на себя ответственность за это. Как только Сакура будет покончена, я приму на себя вину за любые смерти до возвращения 4-го и уйду из совета. Выражение лиц всех стало серьезным. Иназума был самым старым и дольше всех служившим членом совета Кумагакури. Он также обладал наибольшим влиянием после Эя и обычно был тем, кто сдерживал агрессию Эя. Никто из них не ожидал, что он пойдет на такую жертву. Инозума перевел взгляд на окно, где ранее стоял Фудзин, и сказал: «Кроме того, не воспринимайте все буквально». Даруи сказал, что запасы чакры Акура могли истощиться. Возможно, эти 4 часа нужны ему лишь для восстановления чакры. Я не знаю, где сейчас 4-й, но если он слишком далеко и ему придется использовать режим чакра молнии, чтобы быстро вернуться в деревню, то к моменту прибытия он будет очень истощен. Он может оказаться в невыгодном положении против полностью отдохнувшего Акура. Если он падет или будет серьезно ранен, как Дзин, то наша деревня окажется в серьезной опасности. Кроме того, все наши официальные документы также находятся в здании. Он может говорить, что он из древней эры, но если это ложь и он из одной из других деревень, то он воспользуется этой возможностью, чтобы заполучить все наши секреты. Мне не нужно вам говорить, каковы будут последствия, если эти секреты утекут. Все проследили за взглядом Инозумы с неприятным выражением лиц. По правде говоря, они и сами это знали в глубине души. Однако никто из них не хотел принимать это, так как цена была бы слишком велика. Поскольку Инозума взял на себя инициативу и ответственность, никто не мог ему противиться. По приказу Инозумы ниндзя-кума немедленно приступили к действиям, в то время как Мабуи информировала Даруи о приказах Ие. Внутри здания Фудзин находился в кабинете Рейкаге, когда пара клонов телепортировалась рядом с ним. Они передали ему пару свитков и рассеялись, чтобы передать ему воспоминания. Улыбка появилась на лице Фудзина, когда он посмотрел на свитки и подумал: «Отлично, все из того свитка скопировано в этот, и в этом свитке есть все элементальные кристаллы. Какая прекрасная добыча! Я наконец-то смогу использовать кристаллы молнии, чтобы немного улучшить свою привязанность к молнии. Остальные не особо полезны для меня, однако они могут быть очень полезны для призрачной гавани. С другой стороны, я не могу отдать это так же легко, как деньги. В конце концов, я не могу украсть это так же легко, как деньги». Фудзин подумал пару минут, прежде чем решил: «Хотя этих, казалось бы, много, они закончатся в мгновение ока, если все в призрачной гавани начнут использовать их без ограничений, да и эффекта особого не будет. Лучший способ их использовать – это держать при себе и тайно давать тем, кто проявляет исключительный талант. На данный момент только Карин и Ранмару проявили такой талант. Если учитывать только их двоих, то этих кристаллов будет более чем достаточно, особенно если учесть, что ни одному из них не нужно особо концентрироваться на манипуляции природой. Хорошо, так и сделаю. Если со временем у меня их будет мало, попробую посмотреть, не расщедрится ли какая-нибудь другая деревня». Фудзин убрал свитки и создал 2 новых теневых клонов, чтобы они присоединились к остальным. У Фудзина было много планов относительно его личности Акура. Причина, по которой он создал вокруг Акура ауру древнего мастера, заключалась именно в этих планах. Это позволило бы Фудзину действовать свободно, не беспокоясь о последствиях своих поступков. Поэтому, хотя он и хотел заполучить Дзюцуку Магакури, он не желал отказываться от ауры, которую создал вокруг Акура. Таким образом, вместо того, чтобы просто украсть свитки, его клоны скопировали все важные детали в его свитки и передали их Фудзину, как только закончили. Все оригинальные свитки были возвращены на свои места, гарантируя, что Кумагакури не заподозрит, что их техники были скопированы. Это также было причиной, по которой Фудзин создал впечатление, что Акура может использовать режим чакра молнии. Даруи и не заподозрили бы его в краже этой техники, поскольку они полагали бы, что он уже знал эту технику. Прошло полчаса, пока клоны Фудзина усердно работали, а сам Фудзин сидел в кабинете Рейкаге и восстанавливал чакру. Внезапно его глаза распахнулись, и он взглянул в окно. Улыбка появилась на его лице, когда он подумал: «Ишь ты, полагаю, у них все-таки есть немного смелости. Иначе было бы разочаровывающе. Потерять самое важное и знаковое здание в своей деревне должна была вскипятить кровь нескольких горячих голов». Массивный барьер появился снаружи здания Рейкаге и полностью окутал его. Сила барьера была такой же, как у того, что окружал деревню. Снаружи барьера Инозума, Мабуи, Нанака и члены совета стояли с серьезными выражениями лиц. Нанака сказала: «Эти печати весьма примечательны. Первое, что поражает, это то, что кто-то смог сохранить эти печати скрытыми на здании. Даже если предположить, что высокоуровневый мастер печати или грандмастер был предателем, это все равно очень впечатляет. Что еще более впечатляюще, так это то, что печати образуют сложную сеть, идеально дополняя друг друга. Это почти как поля сражений, которые могли бы построить кланы Учиха и Узумаки, но это гораздо более изощренно. Вы уверены, что все еще хотите продолжать? У меня плохое предчувствие. Иназума кивнула и сказал: да, однако это зависит от того, сможете ли вы найти какие-либо уязвимости в сети печати или нет. Ну так что, нашли? Нанака ответила: я не уверена, уязвимость ли это, но я нашла 8 путей в здание. В отличие от полей сражений, которые были полностью закрыты, это больше похоже на логово, чтобы заманить добычу внутрь. Я полагаю, что внутри у него ловушки для борьбы с нарушителями. Иназума нахмурился и спросил: а что, если мы не пойдем по этим путям, а создадим новый проход? Нанака ответила: как я уже говорила, печати взаимосвязаны. Любая атака будет распределяться по всей сети. Мы могли бы уничтожить ее достаточным количеством атак, но это также привело бы к обрушению здания. Кроме того, в сети печати есть несколько взрывных печатей. Они сработают, и все внутри здания будет уничтожено, кроме Акура, конечно же. Сомневаюсь, что он был бы настолько глуп, чтобы оставить себя уязвимым. Иназума немедленно отверг этот вариант. С тех пор, как Кумагакури была основана, никогда не было случая, чтобы здание Рейкаге пало. Он не собирался быть тем, кто это сделает. Не говоря уже о том, что потеря всех важных документов создала бы массу работы, и он знал, что Эй поручит эту задачу ему, поскольку он взял бы на себя ответственность. Иназума вздохнула и сказал: это даже опаснее, чем я себе представлял. Призовите ниндзя, которые могут использовать элементальных клонов. Отправьте 8 клонов через каждый путь. Нанака, ты тоже отправь пару. Внимательно следите за печатями внутри здания и улучшайте свое понимание этой сети печатей. Мабуи, поручи сенсорам приступить к работе. Нанака и Мабуи кивнули. Через несколько минут в барьере открылось несколько проходов, и внутрь вошли 64 клона. В то же время несколько сенсоров активировали свои поля чакры, покрывая всю деревню. Фудзин осознал намерение Кумагакури, но даже не обратил на это внимания. Вместо этого за его маской появилась широкая улыбка, когда он подумал: отлично, посмотрим, насколько хороша моя третья техника поля боя. Добро пожаловать на игровую площадку дьявола. Азе, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Тристана, Бернарда Итана, Пабло и Фун Йога за поддержку на Patreon. Благодарю Тее за поддержку через УПИ. 696. Глава 690. Недостатки. Когда 64 клона бросились по 8 проходам, Мабуи напряглась. Она подумала: если у него мало чакры, он может снова использовать обратный призыв. Должно быть, кто-то помогает ему внутри деревни. Как только он это сделает, наши сенсоры найдут его и того, кто ему помогает. Однако это, скорее всего, приведет к большим потерям среди мирного населения. Все 64 клона вошли в здание, в то время как все, кто находился снаружи, напряженно наблюдали. Внезапно их глаза расширились. Нанака запнулась. Это, как нам узнать, что происходит внутри? Когда Фудзин решил создать поле битвы печати, его целью было создать поле битвы, которое заманило бы в ловушку любого, кто уже находится внутри, и уничтожило бы его до того, как он сможет получить или даже запросить подкрепление. Однако, когда он его создавал, один из его теневых клонов подал другую идею. Если поле битвы печати было похоже на невидимую крепость, его клон хотел создать поле битвы, подобное лабиринту. Вместо того, чтобы заманивать тех, кто внутри, оно должно было быть расположено в месте, которое враг хотел атаковать или пройти. Войти внутрь было бы легко, однако именно тогда оно обнажило бы свои клыки. Позже Фудзин доработал эту идею и воплотил ее в жизнь. Конечный результат был настолько коварен, что Фудзин немедленно назвал его дьявольскими играми. Как только клоны вошли в здание, на входах в 8 проходов появился барьер. Ни сенсоры, ни мастера печати не могли почувствовать, что происходит внутри. Единственный способ узнать, что там, заключался в том, чтобы клоны вышли наружу. Они терпеливо ждали более 10 минут, но ничего не происходило. Наконец, произошло изменение. Однако это изменение привело их в ступор. Барьеры на входах в 8 проходов исчезли. Все выглядело так же, как и 10 минут назад. Единственным отличием было то, что не осталось никаких признаков клонов. Ниндзя Кума обменялись взглядами, в их глазах был виден страх. 64 элементарных клона только что исчезли. Все признаки указывали на то, что все 64 клона были уничтожены. Что пугало их еще больше, так это отсутствие каких-либо следов боя в проходах. Инадзума шумно втянул холодный воздух и спросил: «Нанако, ты что-нибудь заметила, как клоны могли быть уничтожены без каких-либо следов боя?» Несколько капель пота скатились по лицу Нанако. Она ответила: «Я не уверена. Возможно, он скрывает такие следы своими печатями. Нет, это означало бы, что он очень быстро расправился со всеми и у него было достаточно времени, чтобы привести в порядок все 8 проходов. Это было бы трудно сделать всего за 10 минут. Я думаю, что бой произошел где-то глубже внутри здания. Либо это, либо наши клоны где-то заперты. Есть также вероятность, что у него есть помощники. Возможно, тот, кто использовал обратный призыв в нашу деревню, был не единственным. Это многое бы объяснило». Инадзума успокоился и задумчиво сказал: «Возможно также, что формация печати имеет механизмы, чтобы нанести клонам достаточно вреда для их быстрого рассеивания. В любом случае», Инадзума вздохнул, «дела выглядели очень плохо». Однако он не мог остановиться. Покорное ожидание возвращения Я было бы слишком сильным ударом по боевому духу Кумагакури. Тем не менее, понимая, насколько сложны обстоятельства, Инадзума решил больше сосредоточиться на минимизации потерь. Он понизил свои цели и сказал: «Давайте протестируем эту формацию печати еще. Даже если мы не сможем ее взломать, мы хотя бы сможем дать четвертому некоторую информацию об этом». Ниндзя Кума немедленно начали экспериментировать. Они отправили 8 элементарных клонов, включая молниеносный клон Нанако, в один проход и попытались связаться с ними. К сожалению, все их попытки закончились неудачей. Клон Нанако атаковал барьер изнутри, но немедленно остановился, убедившись, что урон распределяется по всей формации и повреждает фундамент здания. Снаружи здания Ниндзя Кума внимательно наблюдали. К их удивлению, на этот раз барьер исчез гораздо быстрее. Нанако пробормотала: «Барьер исчез всего за 2 минуты 30 секунд. Как и раньше, нет никаких признаков наших клонов или боя. Значит ли это, что скорость открытия барьера зависит от количества проходов, в которые мы входим?» У Инадзумы была та же мысль. Они продолжали тестировать формацию печатей. Прошел еще час, из 4 часов оставалось всего 2,5. Внимательно глядя на информацию, написанную перед ней, Нанако сказала: «Теперь я вижу, если мы используем всего 1 или 2 прохода, барьер исчезает через 2-5 минуты. Если 3 или 4 прохода, это занимает 5 минут. Использование 5 или 6 проходов требует 7-5 минут для исчезновения барьера, в то время как 7 или 8 проходов занимают 10 минут. Однако, независимо от затраченного времени, наши клоны всегда исчезают». А глаза Нанако расширились. Все проследили за ее взглядом и посмотрели на секундомер. Он показывал 5 минут 4 секунды, и часы продолжали отсчет. Мабуи немедленно спросила: «Погодите, мы отправили клонов только через 4 прохода на этот раз. Почему барьер до сих пор не исчез?» Умы всех быстро начали анализировать. Медленно, почти у каждого ниндзя Кума появилась одна и та же мысль. Один из членов совета пробормотал: «Он замедляется? Да, это должно быть так. Старейшина Инадзума был прав. У нашего врага чакра на исходе. Он, должно быть, расправляется со всеми клонами в одиночку. Даже если у него есть союзники, они тоже, возможно, истощаются. Если у него мало чакры, он не сможет сражаться с Райкаге. Да мы и сами могли бы его одолеть. Как думаешь, клоны победили Акура?» «Нет, это невозможно. Не забывай, что он сам справился с Даруей и другими». Инадзума не присоединился к своим коллегам, но почувствовал, как будто камень с души свалился. Он посмотрел на Нанако и спросил: «Нанако, что ты думаешь?» Нанако задумчиво ответила: «Трудно сказать, что именно происходит. Однако это показывает, что есть проблема, либо с Акура, либо с формацией печати, либо с его союзниками. Нам нужно подождать и посмотреть, когда барьер откроется и что произойдет тогда. Было бы лучше всего, если бы один из наших клонов смог вернуться». Инадзума кивнул. У него была та же мысль. Они терпеливо ждали, пока секундомер продолжал отсчитывать время. В паре десятков километров от границы между страной молнии и страной мороза стоял Хьюга, прислонившись спиной к дереву. Он сложил ручную печать и активировал свой бейкуган, чтобы осмотреть окрестности. Однако он немедленно деактивировал свой гейкуган. В мгновение ока его спина промокла от пота, и на лице читался страх. Он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться, но страх не уменьшился. Он подождал пару минут, прежде чем открыть свиток и достать устройство связи, работающее на чакре. В Канахе Шикаку терпеливо сидел в комнате связи. Даже клон Хирузина присутствовал, когда Яманака Фумита сидел с большим устройством на голове. Клон Хирузина и Шикаку внезапно посмотрели на него. Через пару минут Яманака Фумита доложил: «У нас есть доклад. Хьюго Хисао заметил четвертого Рейкаге и Кираби в стране Мороза. Оба спешат в страну молнии. Он сказал, что видел плащ молнии на четвертом Рейкаге и плащ чакры восьмихвостого на Кираби. Никого другого с ними не было замечено». Клон Хирузина и Шикаку были удивлены. Шикаку пробормотал: «Я не ожидал, что они будут так спешить. Ситуация внутри страны молнии должна быть очень серьезной, чтобы они оставили своих товарищей позади». Клон Хирузина вздохнул и сказал: «Мы рассчитывали еще на 8 часов. Однако, если он продолжит двигаться с использованием этой техники, они достигнут Кумагакури в течение пары часов. Пора сворачивать операцию». Шикаку тоже вздохнул и пробормотал: «Жаль. Хотя, полагаю, это лучшее, что мы можем получить, не заплатив ужасающую цену». Когда он говорил, он схватил черную метку и раздавил ее. За несколько тысяч километров другая черная метка начала гореть. Шикаку положил руку на плечо Фумита и сказал: «Я поговорю с Фудзином. Ты отметь его местоположение на карте и посмотри, есть ли у него риск столкнуться с Рейкаге. Поскольку Кираби с ним, даже пролет над ними может быть рискованным». Фумита кивнул и посмотрел на карту перед собой. Как раз тогда он услышал голос: «Рейкаге вернулся так быстро?» Шикаку ответил: «Не только Рейкаге. Кираби тоже с ним. Оба мчатся обратно на полной скорости. Они могут добраться до Кумагакури через пару часов. Пора сворачивать». Когда Шикаку говорил, он и клон Хирузина посмотрели на руку Фумита, когда тот схватил карандаш и отметил местоположение Фудзина на карте. «П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Дизу, Джеймса, Лука, Арстицравин, Сразымонки и Габриэля за поддержку на Patreon. Благодарю Абхинова за поддержку через УПИ. 697. Глава 691. Изматывая врага. 697. Глава 691. Изматывая врага. АН. Черт возьми. Почти 750 глав, а я все еще не могу оценить, сколько слов понадобится, чтобы добраться до определенной сцены. Я хотел осветить конкретную сцену в последней главе на Patreon и думал, что потребуется около 1-7-2 тысяч слов. Поэтому я решил написать длинную главу, чтобы завершить ею эту сцену. Однако в итоге я написал почти 3-3 тысячи слов. Ошеломление. В любом случае, наслаждайтесь двойным выпуском. Перед Фумита лежала большая карта страны молний. Как только Фуджин связался с ним, он смог отследить его местоположение. Шикаку внимательно наблюдал, пока Фумита отмечал область на карте. Удивление появилось на лицах Шикаку и клона Хирузина. Клон Хирузина пробормотал: «Он так далеко забрался». Место, которое отметил Фумита, было 7-й базой, по которой Фуджин должен был нанести удар. Излишне говорить, что тот, кто разговаривал с Шикаку, был теневым клоном. Фуджин создал его еще до перехвата армии Даруи и отправил к 7-й базе вместе с устройством передачи чакры для связи. Это гарантировало, что Канаха не сможет связать его перемещение с действиями Акура. Клон Фуджина вздохнул и ответил: «Понятно. Ну, полагаю, это не имеет большого значения». Шикаку спросил: «Что ты имеешь в виду? И сколько баз ты уничтожил?» Клон Фуджина ответил: «Я уничтожил первые 6 баз согласно нашему плану. Несколько минут назад я добрался до 7-й, однако она пуста. Они покинули базу, а ниндзя, находившиеся здесь, похоже, скрылись. Они не оставили никаких следов, по которым я мог бы их отследить. Думаю, ситуация может быть схожей и на остальных 3 базах». Удивление мелькнуло в глазах Шикаку, когда он подумал: «Он уничтожил 6 баз так быстро, это превосходно». Однако Кумагакури действовала очень оперативно. «Я не ожидал, что они предпримут такой шаг в первый же день. Клон Фуджина продолжил. Я оставил несколько ловушек на уничтоженных базах. Некоторые из моих печатей сгорели около часа назад, что указывает на то, что почти все ловушки на шестой базе были активированы. Кумагакури быстро смекнула. Даже если Рейкаге не вернулся, продолжать эту миссию было бы бессмысленно. Шикаку ответил. Похоже, это так. В любом случае, ты проделал отличную работу. Возвращайся в деревню, но будь осторожен. Я бы рекомендовал облететь страну молнии и пролететь над морями. Если ты случайно пролетишь над ними двумя, и они тебя заметят, они атакуют. Кроме того, избавься от всех тел. Если у них есть средства для отслеживания, тела могут привести Кумагакури к нам. Клон Фуджина ответил. Хорошо, я позабочусь об этом. Шикаку ответил. Отлично, встретимся, как только вернешься. Клон Фуджина ответил утвердительно, прежде чем прервать соединение и убрать устройство обратно в свиток. Он подумал, я подожду здесь, пока мое основное тело не закончит. Если Шикаку вдруг снова попытается связаться со мной, я просто телепортируюсь на некоторое расстояние, чтобы показать, что я в движении. Клон Фуджина создал теневого клона и рассеял его, чтобы отправить сообщение обратно Фуджину. В Канахе клон Хирузина спросил, сколько он заполучил. Шикаку ответил, 6. Седьмая база расформирована. Клон Хирузина ответил с улыбкой, хорошо, это больше, чем я надеялся. Это подорвет силы Кумагакури на довольно долгое время и выиграет нам достаточно времени. Шикаку кивнул и добавил, Фуджин также оставил ловушки на базах, так что их потери могут увеличиться. Даже если нет, он проделал отличную работу. Клон Хирузина и Шикаку почувствовали облегчение. Угроза от Цунагакури и Орочимару доставила им обоим немало головной боли и несколько бессонных ночей. Хотя оба были уверены, что выйдут победителями, их беспокоило то, что последует дальше. Если Коноха понесет тяжелые потери, оба знали, что Кумагакури немедленно вступит в игру и начнет новую войну. Если бы ослабленная Коноха была занята Кумагакури, это дало бы Ивагакури возможность, что вынудило бы Коноху вступить в войну на два фронта. Никто не хотел видеть Коноху в такой ситуации, поскольку потери Конохи были бы катастрофическими. Даже если бы они выжили, Коноха стала бы еще более уязвимой, чем после смерти Минато. К счастью, Фуджин отлично реализовал идею Хирузина и план Шикаку. Это выиграло им время, необходимое для восстановления после любых потерь, которые могла понести Коноха. Пока двое радовались, Фумита был потрясен до глубины души. Он слышал их разговор и взглянул на карту. Он понял, так настоящая миссия капитана заключалась в уничтожении баз Кумагакури. Причина заманивания Рейкаге и идеального Джинчурики в страну горячих источников заключалась в том, чтобы убедиться, что у Кумагакури не будет ниндзя, достаточно сильных, чтобы остановить капитана. И все же, Фумита сглотнул слюну, размышляя, капитан уничтожил 6 целых баз за один день, это больше 600 элитных ниндзя, это безумие. И при этом он звучал совершенно нормально, несмотря на такие обстоятельства, это прямо как в старые добрые времена. Несмотря на то, что Фумита своими глазами видел подвиги призрачного мечника, ему все еще было трудно осознать услышанное. Клон Хирузина и Шикаку заметили его выражение лица. Хотя в этом плане участвовало несколько ниндзя, Фумита был лишь пятым человеком, знавшим их настоящий план. Он очнулся от мыслей, когда клон Хирузина позвал его, Фумита. Он посмотрел на клона и немедленно сказал, «Я понял, господин Хокаге». Клон Хирузина кивнул. Тот факт, что он был единственным, кроме Инаичи, кому было поручено такое важное задание, показывал доверие Хирузина к нему. Он никогда никому не скажет об этом ни слова. В Кумагакури Мабуи и остальные были полностью сосредоточены. Как только таймер достиг отметки в 20 минут, барьер исчез. В очередной раз не было ни клонов, ни следов боя. Тем не менее, боевой дух ниндзя Кума возрос. Нанака проанализировала. Это заняло в 4 раза больше времени. Хотя все то же самое, это показывает, что есть проблема. Он не может продолжать в том же духе. Возможно, это лучший момент для удара. Все посмотрели на Инадзуму. Инадзума подумал некоторое время, прежде чем сказать, нам все еще нужно больше информации. Отправьте еще 8 клонов по одному пути. Его приказы были немедленно исполнены. На этот раз барьер исчез через 4 минуты. Ниндзя Кума нахмурились. Нанака сказала, я анализировала, что это займет либо обычные 2,5 минуты, либо 10 минут, поскольку он замедлился. Что это значит? Один из членов совета уверенно ответил. Он паникует. Он не смог уничтожить клонов и починить печати за 2,5 минуты, но все равно поспешил показать нам, что еще не истощен. К несчастью для него, это лишь показывает, что он отчаивается. Пришло время действовать в полную силу. Инадзума-сан, нам нужно ворваться в здание и устранить его. Давайте отправим 8 отрядов по каждому пути, чтобы закончить дело. В отличие от других, Инадзума все еще был глубоко в раздумьях. Он покачал головой и сказал: «Не будьте слишком самоуверены. Наш враг – это тот, кто мог сразиться с целой армией, возглавляемой Даруи и Югита. Это не тот, кого мы можем позволить себе недооценивать. Не говоря уже о том, что отправка большого количества ниндзя в здание приведет к слишком большим потерям». Его слова смутили остальных. Глаза Нанака расширились, и она пробормотала: «Взрывные печати». Инадзума кивнула и сказал: «Верно. Даже если он проиграет, он может взорвать здание. Даже если мы убьем его, ниндзя, которых мы отправим внутрь, будут тяжело ранены, если не мертвы». Все согласились. Отправлять ниндзя в здание, которое могло взорваться, было самоубийственно. Однако и не отправлять никого тоже не было хорошим решением. Член совета нахмурился и сказал: «Но клоны могут не сработать, особенно если у него есть средства для рассеивания наших клонов». Инадзума кивнул и ответил: «Конечно, я учел это. Отправьте 2 джонинов по каждому пути. По крайней мере, один из них в каждой паре должен быть экспертом в технике водяной тюрьмы. Если здание взорвется, они изо всех сил постараются выжить. Что касается основной атаки, она будет проведена клонами. Прикажите всем, кто может, создать элементарных клонов. Только Анбу и элитные джонины этого не сделают. Мы будем атаковать без остановки, пока враг не будет уничтожен. Нанака, создай 8 молниеносных клонов и отправь по 1 на каждый путь вместе с ними. Твоей задачей будет анализировать печати. Мабуи, он может использовать обратный призыв, чтобы сбежать, как только начнет проигрывать. Прикажи сенсорам быть в полной готовности. Как только мы почувствуем его перемещение, Анбу нацелится на его новое местоположение. Убейте того, кто его призывает, прежде чем атаковать Акура. Если у него нет способа призвать себя за пределы нашей деревни, то мы убьем его и здесь. Мы покажем, что происходит с глупцами, посмевшими напасть на Кумагакури». Его речь немедленно подняла боевой дух ниндзя Кумагакури. Они не могли дождаться, чтобы увидеть смерть того, кто посмел унизить их великую деревню. Ниндзя Кумагакури начали готовиться в полную силу. В течение нескольких минут все были готовы. Барьер вокруг здания открылся, и 16 джонинов и 1000 элементарных клонов вошли внутрь. Они разделились на 8 групп и устремились к зданию Рейкаге. Хотя здание Рейкаге было довольно огромным, оно было недостаточно большим, чтобы вместить 1000 элементарных клонов. Еще больше усложняло дело то, что проходы внутри дьявольской площадки были довольно узкими, так как Фуджин хотел ограничить движение своих врагов. Таким образом, они никак не могли справиться с таким огромным количеством. 1000 клонов собрались у входа в проходы, в то время как около 10 входили в здание каждую секунду. Айн, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Китты, Илхас, Луис, Славер, Бен и Алан Дуарда за поддержку на Patreon. 698. Глава 692. Массированная атака Кумагакури. 698. Глава 692. Массированная атака Кумагакури. Прим автора. Привет, ребята. Эта глава спонсирована 01995. Можете поблагодарить его за двойной выпуск. Снаружи боевой дух ниндзя Кумагакури непрерывно рос. Вид 1000 клонов, хлынувших в здание, был невероятно мощным. Это демонстрировало несокрушимую силу Кумагакури. Улыбки появились и на лицах членов совета. Мабуи пробормотала: «Невероятно. Каждый раз, когда мы входили небольшими группами, барьер появлялся сразу после того, как все оказывались внутри. Но что он сможет сделать на этот раз? Клоны могут продолжать врываться так в течение нескольких минут. Этого времени хватит, чтобы они обыскали все здание». Нанака ответила: «Он все еще может закрыть барьер и не пустить клонов. Мы не сможем атаковать, если не решим разрушить здание. Не говоря уже о том, что моим клонам понадобится некоторое время для анализа печатей. К ее удивлению, Иназума произнес: «Нет, он вряд ли это сделает. Не забывайте, что он атакует целую скрытую деревню в одиночку. И всего пару часов назад он смотрел на нас свысока. Его гордость не позволит ему отступить от вызова. По крайней мере, до тех пор, пока ему не будет грозить смерть. Мы должны суметь вернуть это здание. Молюсь лишь, чтобы он его не взорвал». Когда они вошли, Джонины спросили клона Нанака: «Госпожа Нанака, как нам действовать дальше? В отличие от других элементальных клонов, которые служили лишь жертвенными пешками, клоны Нанака были защищены Джонинами. Они знали, что она жизненно важна для разрушения печати». Клон Нанака сказал: «Здесь нет опасности. Мы продолжим двигаться вперед. Пусть клоны спешат впереди. Это позволит мне внимательнее наблюдать за печатями». Все последовали ее словам и продолжили движение. Когда клоны ринулись вперед, они столкнулись с первым препятствием. Путь перед ними был заблокирован барьером. Клоны Нанака немедленно начали анализировать барьеры. Они задумались: «Это странно. Зачем ему держать барьеры здесь? Какая разница, если просто держать вход закрытым? Хм, это...» Они тут же заметили аномалию. Ее клоны осознали: «Погодите, эти барьеры отличаются. Хотя печати сложны, я могу взломать их, не прибегая к грубой силе. На самом деле, даже мастеру печати это было бы под силу». Клоны Нанака подтвердили, что входы в проходы все еще открыты, и приказали передать сообщение наружу, чтобы проинформировать ее основное тело об их открытиях. Когда 8 клонов выбежали, клоны Нанака приступили к взлому барьера. Для кого-то на ее уровне это не составляло труда. Все клоны нейтрализовали печати за полминуты, и барьеры, блокирующие их, исчезли. Прежде чем ниндзя Кума успели обрадоваться, на их лицах появилось удивление. Один из джонинов пробормотал: «Этот путь разделяется на 4 разных. Как этому парню вообще удалось так испохабить здание Рейкаге и штаб-квартиру Анбу? Какой путь нам выбрать теперь?» Клоны Нанака тоже не были уверены. Подумав немного, они сказали: «Отправьте клонов вперед для проверки. На этот раз он не закрывает входы в проходы. Мы можем не торопиться со смот». Каждый из ее клонов прервал фразу на полуслове, когда их глаза расширились от ужаса. Клоны Нанака были не единственными, кто испытал шок. Каждый клон и ниндзя внутри здания увидел синий свет, и ужас отразился на их лицах. Прежде чем хоть слово слетело с их губ, всех поглотил мощный поток молнии. Неважно, кто стоял на пути, клон или настоящий ниндзя, ни у кого не было и шанса. В мгновение ока все здание было опустошено. Тысячи клонов все еще ждали снаружи здания, когда они тоже увидели синий свет. Из-за печати на поле боя никто снаружи не мог почувствовать это мощное дзюцу. Молния хлынула наружу и поглотила всех ожидавших там клонов. Все они, включая тех клонов, что выбежали, чтобы передать сообщение, были рассеяны, прежде чем молния продолжила движение вперед и ударилась о барьер, возведенный ниндзя Кума. Ужас отразился на лицах всех ниндзя Кума Гакури, когда они наконец смогли ощутить это чудовищное дзюцу. Сотни ниндзя нервно сглотнули, а некоторые выронили оружие. Молния продолжала бомбардировать барьер несколько секунд, прежде чем рассеяться. В кабинете Рейкаге на лице Фуджина появилась беспомощная улыбка. Он подумал: «Я недооценил Кума Гакури. Что ж, мне следовало это предвидеть. В конце концов, это те же ребята, что заставили Хирузина пойти на уступки». Свет вокруг рукояти в форме ваджра в его правой руке наконец погас. Фуджин подумал: среди них было всего 16 ниндзя. Все остальные были клонами. Потери оказались гораздо меньше, чем я ожидал. Впрочем, это не имеет значения. Пора уходить. Я уже просмотрел все важные на вид свитки здесь. К сожалению, я не нашел ни свитка, содержащего завершенную технику режим чакры молнии, ни каких-либо следов Кахакуно Джохи. Я также не нашел никаких планов, связанных с чакровой пушкой. Хм, интересно, существует ли она вообще? Если да, то это может быть весьма проблемным инструментом. Хоть она и не может убить меня, она способна значительно изменить этот мир. Ее воздействие могло бы быть сравнимо с ядерным оружием из моего прошлого мира. В любом случае, даже в плане дзюцу, я не нашел ничего выдающегося. Хотя я обнаружил несколько хороших дзюцу стихии молнии, я уже знал о них из прочитанных воспоминаний. Полагаю, этого тоже следовало ожидать. Фуджин был слегка разочарован. Хоть он и не возлагал больших надежд, он ожидал получить больше от налета на важнейшие здания Кумагакури. Однако после того, что он получил в первые несколько минут. Ничего по-настоящему важного он больше не приобрел, хотя его клоны и просмотрели несколько важных свитков и получили много информации о Кумагакуре. Это не было тем, что его особенно интересовало. Он уже прочитал воспоминания десятков джонинов и мог свободно телепортироваться внутри Кумагакуре. Так что, хотя другие деревни, включая Коноху, были бы готовы рискнуть несколькими жизнями, чтобы заполучить эту информацию, для Фуджина она оказалась почти бесполезной. Фуджин покачал головой и подумал: похоже, щедрость Кума тоже имеет свои пределы. Что ж, даже если это здание Рейкаге, они не оставят такие вещи лежать без присмотра. Заполучить элементальные кристаллы и записи третьего Рейкаге уже очень хорошо. Ожидать чего-то большего было нереалистично. Он снова выглянул в окно, его губы изогнулись в улыбке. Он задумался, осмелится ли они все еще приблизиться к зданию до возвращения Эйби. Хотел бы я подождать и понаблюдать, хе-хе-хе. К сожалению, больше нет смысла ждать. Сражаться с Эйби, используя только мою стихию молнии, это просто напроситься на хорошую взбучку. Я нападу на них в более подходящее время. На данный момент мне нужно улучшить свою боевую систему молнии и вывести ее на новый уровень. Как только у меня получится успешно воспроизвести режим чакры молнии, я попрошу Эя стать моим спарринг-партнером. Кроме того, мне нужно создать несколько скрытых козырей, не связанных с молнией. Мне нужно получить несколько новых призывов. Фуджин исчез из здания, оставив позади всего 4 клонов для зачистки. Снаружи здания воцарилась тишина. Ни один из 2000 ниндзя Кума не шелохнулся. Боевой дух, который Инозума так долго выстраивал, исчез в мгновение ока и сменился отчаянием. Медленно все стали приходить в себя. Что это было? Я никогда не видел такой сильной молнии. Как нам вообще с этим сражаться? Нам повезло, что старейшина Инозума приказал сначала поднять барьер, иначе мы бы тоже погибли. Где Рейкаге? А что насчет тех, кто вошел в здание? Невозможно, чтобы они выжили. Мы только что потеряли 16 джонинов. Черт, почему лидеры так беспокойны? Разве мы не могли просто подождать, пока появится Рейкаге? Где он вообще, когда деревня в такой беде? Рейкаге может победить это? Конечно, он может. Не стоит недооценивать Рейкаге. Разгорелось несколько таких дискуссий. Весь отряд пришел в беспорядок. Они не только были деморализованы, но и начали винить своих лидеров. И все же ни один член совета ничего не предпринял, чтобы их успокоить. В конце концов, они сами были в еще большем шоке. Сердце Мабуи болело. Потери продолжали расти. Она пробормотала: он не ослаб, он заманил нас в ловушку. Нанака сказала: к счастью, мы отправили лишь несколько ниндзя, иначе наши потери были бы катастрофическими. Один из членов совета ответил: они уже катастрофические. Что нам теперь делать? Отправлять еще ниндзя внутрь – это самоубийство. Не говоря уже о том, что если мы разозлим его и он совершит обратный призыв в деревню, то такие дзюцу могут убить тысячи людей. Все посмотрели на Инозуму, который, казалось, глубоко задумался. Как тот, кто отдал приказ, Инозума был напрямую ответственен за гибель 16 джонинов. Они хотели услышать от него, но он не произнес ни слова и выглядел погруженным в свои мысли. Член совета окликнул: старейшина Инозума, 699, глава 693, размышления. 699, глава 693, размышления. Старейшина Инозума, зов вывел Инозуму из оцепенения. Он огляделся, видя, что все уставились на него. Затем он вновь обратил взгляд на здание и спросил: вы помните отчеты, которые мы получили от наших шпионов в Коноха около года назад? Все были озадачены его вопросом. Некоторые недоумевали, какое отношение наши шпионы в Коноха имеют к этому. Почему он обсуждает это сейчас? Однако глаза нескольких ниндзя расширились. Мабуи пробормотала: около года назад поступали сообщения о массированной атаке внутри Коноха. Атака была настолько сильной, что многие в Коноха опасались, что Девятихвостый снова вырвался на свободу. И эта атака тоже была дзюцу молнии. Глаза всех расширились. Инозума кивнула и сказал: да. И, по моим расчетам, эта атака была направлена на корни, отвратительную специальную силу, возглавляемую шиноби тьмы. Эта атака заставляет меня подозревать, что тот, кто напал на корни, был никто иной, как Акура. Нанака задала вопрос: но почему он напал на корни, а теперь нападает на нас? Какова его мотивация? Мабуи спросила: вы думаете, Коноха причастна к этому? Мабуи подумала: Канаха заманила Рейкаге саму и нацелилась на наши военные базы. Если Акура также связан с Канахой, это многое бы объяснило. Однако зачем Канахе нанимать того, кто напал на них? Иназума ответил: «Я не могу быть уверен. Учитывая его силу, если бы они нашли его, завязалась бы большая битва. Так что есть шанс, что они ничего о нем не знают. Или, возможно, они договорились с ним и используют его, чтобы унизить и ослабить нас. Невозможно узнать наверняка, пока мы не сможем его захватить». Все внимательно обдумывали слова Иназумы. Однако один парень потерял хладнокровие и выкрикнул: «Какое это имеет отношение к текущей ситуации? Мы только что потеряли 16 бжонинов. Что нам теперь делать? Если он сможет обойти барьеры и снова атаковать этим дзюцу, наши потери будут невообразимы». Иназума не потерял хладнокровие и спокойно ответил: «Учитывая, кто наш противник, наши потери все еще довольно малы, потому что у меня хватило предусмотрительности возвести этот барьер и отправить внутрь лишь нескольких ниндзя». Все вокруг внутренне проклинали попытку Иназумы контролировать ущерб. Прежде чем кто-либо смог снова взорваться, Иназума продолжил: «Тот факт, что он прибег к такой атаке, показывает, что у него не было другого способа справиться с нашим нападением. Атака такого масштаба также значительно истощила бы его запасы чакры. Однако вы правы, продолжать атаковать слишком рискованно. Мы не знаем, сколько раз он может использовать эту атаку. Даже если он сможет использовать ее всего один раз, потери, которые мы понесем, будут неприемлемы. Каким бы деморализующим это ни было, у нас нет другого выбора, кроме как ждать четвертого лорда. Мы можем утешаться тем фактом, что вынудили его израсходовать так много своей чакры». Все вокруг кивнули. Быть неспособным что-либо сделать, когда самое важное здание было захвачено врагом, было слишком оскорбительно. Однако они ничего не могли поделать, кроме как ждать. Конечно, нашлись и те, кто внутренне усмехался. После десятилетий советов двум Рейкаге, Иназума совершил ошибку, и они не собирались так легко ему это спускать. К сожалению, никто из них не знал, насколько серьезной на самом деле стала проблема. Пока другие чувствовали себя беспомощными, Иназума сказал еще одну шокирующую вещь: «Есть еще кое-что странное. По словам Даруи, Акура утверждал, что он из древней эпохи. Я никогда не слышал о ком-либо, живущем столетиями, но существует дзюцу, которая может призывать мертвых обратно к жизни. Это дзюцу Эдатинси, созданная вторым Хокаге. Однако те, кто воскрешен этой техникой, не обладают той боевой мощью, которые обладали при жизни. Так что, возможно, Канаха экспериментировала, чтобы устранить эту слабость дзюцу, и что-то пошло не так, заставив его напасть на Канаху после воскрешения. Возможно, Акура вырвался из-под их контроля и теперь бродит на свободе. Или же им удалось взять его под контроль и теперь они используют его. В любом случае, если он призван Эдатинсеем, это могло бы объяснить, почему он был невозмутим даже после удара Югитой. Как он может продолжать использовать дзюцу с такими высокими требованиями к чакре? Несмотря на то, что они были в совете несколько лет, все они были шокированы предположениями Иназумы. В то же время они почувствовали страх перед Канахой. Если Канаха могла воскрешать ниндзя с ранга и отправлять их на самоубийственные миссии, как любая деревня могла им противостоять? Излишне говорить, что больше всего страха чувствовала Мабуи. Она задумалась, могла ли Канаха отправить воскрешенных ниндзя для нападения на базы. Только это могло бы объяснить, как так много баз были нейтрализованы за такое короткое время. Однако, если бы они могли это сделать, почему они не заманили в ловушку Рейкаге саму? Раз Канаха успешно заманила его туда, почему они не использовали воскрешенных ниндзя, чтобы устранить Рейкаге саму и Би? Это было бы гораздо выгоднее для них, чем уничтожение наших баз и разрушение здания Рейкаге. Пока она анализировала, страх Мабуи уменьшился, и она взглянула на Иназуму, думая: его анализ неверен. Или, скорее, если он прав насчет того, что Акура – это Эдатинси, то Акура больше не под контролем Канахи. В противном случае наши потери были бы гораздо более серьезными. У других не было той же информации, что у Мабуи, и они чувствовали, что предположения Иназумы верны. Нанака пробормотала: «Если это так, то мы не можем убить Акура. Нам придется его запечатать». Иназума кивнула и сказал: «Да, однако это будет меньшее из наших беспокойств. Я искренне надеюсь, что просто надумываю это. В противном случае мир погрузится в хаос. Даже если все мы объединимся против Канахи, у нас не будет шансов. У всех были мрачные выражения лиц, и они надеялись на то же самое. Пока ниндзя Кумагакури ждали, Фуджин вернулся на базу, которую он создал в стране Мороза. Он уже забрал свиток, содержащий устройство передачи чакры для связи, прежде чем вернуться сюда. Фуджин продолжал анализировать. «Мне нужно несколько новых призывов, чтобы я мог использовать призывы под личностями Акура и Шидина. К счастью, я знаю как раз тех, кто мне идеально подойдет. К сожалению, на лице Фуджина появилась хмурая складка, когда он вернулся к своему первоначальному облику. Он подумал, хотя те монстры в океане были бы идеальны, я не уверен, смогу ли я их приручить. Победить или даже убить их не должно быть для меня большой проблемой. Однако я не уверен, будет ли этого достаточно, чтобы они приняли контракт. В конце концов, они жили долго и могут предпочесть смерть, чем быть принужденными. Разговор мог бы помочь, но я не уверен, что кто-либо из них будет открыт для обсуждения». Фуджин усмехнулся. «Это была странная проблема. Он решил, оставлю это, я не могу это контролировать. После того, как с Орочимару будет покончено, я отправлюсь к этому океану. Учитывая количество монстров, я могу позволить себе экспериментировать. Даже если я в итоге убью нескольких, это не будет потерей. Тем не менее, возможно, мне стоит также подписать контракт с другим кланом призыва». Рю сказал, что я не могу подписать контракт с кланом, который умеет использовать природную энергию, но другие, вполне приемлемы. Я могу передать этот контракт членам призрачной гавани и повысить их силу, гарантируя, что у каждого будет призыв. В качестве альтернативы, я мог бы просто заставить их выращивать животных-компаньонов, как клан Инузука, хотя это может быть немного сложно. Потребуется много ресурсов, и мне нужно будет украсть информацию у кланов, у которых есть такие компаньоны. Пока он размышлял, Фуджин уничтожил подземную базу вместе со всеми трупами. Он оставил труп Дадая при себе, так как нашел его способности интересными и почувствовал, что он может быть полезен, если Фуджин овладеет Дзюцу и Датинси. Фуджин телепортировался к ближайшей метке летящего бога грома и задумался. «У меня еще около половины дня, прежде чем я должен вернуться в деревню. Чем мне заняться тем временем?» В его голове вспыхнуло несколько идей. Первой было посещение общества призрачной гавани, но он отбросил ее, поскольку с его предыдущего визита прошло не так много времени. Подумав немного, на лице Фуджина появилась озорная улыбка, и он решил, раз уж я здесь, то могу отметить всю страну Мороза и страну горячих источников. Пару часов спустя Ииби наконец-то увидели Кумагакури. Дыхание у обоих было прерывистым. Эй пробормотал, в самый раз, ПА, следующая глава, шаг в ловушку. ПА, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Patilservish8XB. Можете читать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Г21, Нейроч, Тайлор, Мичиел и Иннес за поддержку на Patreon. 700, глава 694. Шаг в ловушку. 700, глава 694. Шаг в ловушку. Два сильнейших ниндзя Кума прибыли всего за несколько минут до истечения 4-часового срока. Как только ниндзя Кума увидели их, их боевой дух взлетел до небес. Они открыли барьер, чтобы впустить их, и оба устремились прямо к зданию Рейкаге. «Какова здесь обстановка?» — громко спросил Эй, прежде чем остальные успели осознать его присутствие. Они быстро повернулись в том направлении и увидели Эя, стоящего прямо среди них. Секунду спустя появился Иби. Их лица расцвели, и огромный груз свалился с их плеч. Все были на пределе из-за того, как близко они подошли к 4-часовому сроку. Прежде чем кто-либо успел ответить, Эй нахмурился и спросил, «Почему все такие мрачные? Расскажите мне все, что здесь произошло с момента нашего последнего разговора». Мабуи быстро доложила ему об их попытках протестировать формирование печати, о массированной технике молнии и о гибели 16 дзёнинов. Лицо Ия помрачнело. Он сказал, «Я понимаю твои мысли, старик, однако не рискуй снова жизнями всех. Даже если у меня мало чакры, я смогу справиться в бою». И Надзума ответил, «Я уверен, что вы сможете, 4-й Рейкаге. Однако мы получили критически важную информацию». И Надзума доложил ему о схожести с нападением на корень и о возможности того, что Акура является Идотенсой. Как и остальные, Эй тоже был удивлен. Однако он быстро покачал головой и сказал: «Это невозможно, не недооценивай Даруи». Он бы понял, если бы его противник не был жив. В отличие от Мабуи, которая мыслила рационально, Эй просто отмахнулся от этой идеи, полагаясь на инстинкты ниндзя. Для него было слишком абсурдно, что Даруи не смог бы понять столь элементарную вещь. И Надзума нахмурился, но прежде чем он успел что-либо сказать, Эй спросил: «Нанако, ты взломала формирование печатей?» Нанако ответила: «К сожалению, нет, Рейкаге сама. Ни один из моих клонов не смог отправить сообщение наружу, чтобы проинформировать меня о внутренней структуре». Эй нахмурился и спросил: «Насколько ты уверена, что сможешь взломать его изнутри?» Нанако уверенно ответила: «Я не уверена насчет взлома всего формирования, но я определенно смогу проложить для вас путь. Однако в формировании сотни взрывных печатей нам нужно быть осторожными, на случай если он решит взорвать здание». Эй немного подумал и сказал: «Взрывные печати не окажут особого влияния на элитных дзёнинов. Давайте войдем, я убью этого ублюдка прямо здесь». Все кивнули. Через пару минут Эй, Би, Нанако и четыре элитных дзёнина вошли в барьер и ступили на путь, ближайший к кабинету Рейкаге, так как Акура был замечен в окне самого верхнего этажа. После того, как они вошли, на лице Нанако появилось нахмуренное выражение. Она вслух задалась вопросом: почему вход на путь не закрылся на этот раз? Один из элитных дзёнинов спросил: «Как вы думаете, это потому, что Рейкаге сама с нами?» Акура сказал, что хочет сразиться с Рейкаге сама. Нанако ответила: «Я не уверена. Разве не было бы лучше, если бы он закрыл вход, чтобы никто не вмешивался в битву?» Эй сказал: «Трудно понять, что думают такие люди, как он. Продолжим. Следите за печатями». Нанако кивнула, когда они осторожно двинулись вперед. К удивлению Нанако, в здании почти не было чужеродных печатей. Те, что были, никак им не мешали. Она подумала: «Что происходит? Это совершенно не похоже на то, что я наблюдала снаружи. Была ли это иллюзия, чтобы блефовать нас? Однако почему это казалось таким реальным? Грандмастера нельзя обмануть таким образом». К удивлению группы Кума, они дошли до кабинета и без единого препятствия. Ни печати не атаковали их, ни врагов не было. Кабинет был пуст. Би скрестил руки и сказал: «Странно это, реально странно, йо. Где Акура, наш враг? Ну-ка, кто? Что же здание так пусто? Эй, может, смылся он, а мы тут поскорей?» Эй нахмурился как из-за сложившейся ситуации, так и из-за рэпа Би. Учитывая серьезность положения, он сдержал свой гнев и спросил: «Что это все значит? Разве ты не говорила, что внутри здания тысячи печатей? Почему нам ничто не препятствовало? Где Акура? И где мертвые тела наших дзёнинов?» У Нанако было плохое предчувствие. Она неуверенно ответила: «Я не знаю, это слишком странно. Я уверена в том, что видела, но это почти полностью отличается. Я не понимаю, как формирование печати могло меня сбить с толку». Эй сказал: «Не забывай, что он утверждал, будто родом из древней эпохи. Способ, которым он использует печати, возможно, был забыт временем. Некоторые из его печатей тоже могли затеряться в веках. Не недооценивай своего врага только потому, что ты грандмастер». Нанако нахмурилась, но ничего не сказала. Хотя слова и задели ее гордость, текущие обстоятельства могли быть расценены как ее провал. Эй распорядился: «В здании все еще есть несколько мест, которые невозможно ощутить. Он может прятаться где-нибудь и планировать скрытую атаку. Это соответствует его стилю боя. Мы проведем тщательный обыск здания». Все кивнули и немедленно принялись за работу. Хотя они и не видели врага, никто из них не смел ослаблять бдительность. Они продолжали поиски виновника, не подозревая, что он покинул не только страну молнии, но и страну мороза, и переместился в страну горячих источников. Фуджин создал новый набор теневых клонов, и все они немедленно рассеялись. Он подумал: «Клоны, которых я оставил в стране мороза, должны будут отметить всю страну через несколько часов. Страна горячих источников, однако, гораздо больше. Тем не менее, я должен закончить к утру. Даже если нет, мои клоны смогут продолжить работу. В любом случае, интересно, рассказал ли он им уже обо мне. Эта встреча должна быть интересной». Фуджин тихонько усмехнулся. Как он и подозревал, за тысячи километров проходила интересная встреча. В тускло освещенной комнате безмолвно стояли четыре фигуры. За окном открывался унылый вид. Темные тучи затянули небо, и дождь лил без устали, создавая мрачную атмосферу. Обито спросил: «Зицу, какова цель этой встречи?» Черный Зицу ответил, один из моих клонов видел кое-что интересное в стране молнии. Это может быть полезно для Акацуки. Нагата, Конан и Обито заинтересовались его словами. Черный Зицу продолжил, одинокий ниндзя противостоял армии Кума, возглавляемой Даруи и Югита, джинчурики двухвосного. Они сражались около 3/4 часа. Белый Зицу продолжил. Итогом стала гибель 52 ниндзя Кумагакуры и серьезные ранения элитных дзёнинов из Кумагакуры. При этом он использовал обратный призыв, чтобы исчезнуть после того, как ранил их. Вы бы видели его в бою. Он был непредсказуем и безжалостен, словно стихийная сила. Трио было удивлено. Они знали силу Даруи и Югита. Ниндзя, который в одиночку противостоял им двоим вместе с целой армией, был весьма впечатляющим. Конан спросила, впечатляет, кто он был, и вы хотите завербовать его в Акацуки? Черный Зицу ответил, он носил маску, и я никогда не видел никого с таким стилем боя, так что я не уверен в его личности. Возможно, нам придется допросить некоторых ниндзя Кумагакуры, чтобы получить больше информации о нем. И да, судя по его силе, он хорошо подойдет Акацуки. Однако сначала нам нужно узнать о нем побольше. Обито пробормотал. Интересно, я займусь им. Клоны Зицу были слишком хороши в скрытности. Хотя Фуджин однажды почувствовал и атаковал Зицу, тот начал принимать меры предосторожности и улучшил свою скрытность еще на один уровень. К сожалению, как бы скрытны ни были он и белые Зицу, они не могли спрятаться от техники пространственно-временного ощущения Фуджина. Фуджин, который хотел создать репутацию для своей личности Акура и нуждался в спарринг-партнерах, был более чем готов устроить представление. Конечно, его забавляла мысль об Акацуки, пытающихся найти несуществующего Акура. Белый Зицу сказал, в стране молнии происходит еще несколько интересных вещей. Мощный барьер защищает скрытую деревню облаков. Я не могу пробить барьер, но что-то происходит внутри него. Погода в этой стране тоже странная. Многие из моих клонов попали под ураганы. Лидеры Акацуки были озадачены этими событиями. Не понимая, что они могут означать, они приказали Зицу следить за страной молнии и узнать больше о происходящих там событиях. В здании Райкаге группа я искала целый час, но не увидела даже тени Акура. Они нашли мертвые тела 16 дзёнинов, но это еще больше их взбесило. Их тела, наряду с телами 4 анбу, были помещены в складское помещение, при этом все элементальные кристаллы пропали. Когда группа вернулась в кабинет Райкаге, Эй был в ярости. Этот день был настолько ужасен, что был сравним с днем, когда он потерял своего отца. Он поднял правую руку и выкрикнул. Он не только нагло убил наших ниндзя, но этот ублюдок еще и украл все наши элементальные кристаллы. Его рука опустилась на стол, уничтожив его. Однако в тот же миг глаза всех ниндзя Кумагакуры расширились. Они инстинктивно подняли свою защиту и схватились за оружие. «Эа, я буду немного занят на выходных. Я не должен пропустить ни одной главы, но главы могут быть задержаны, хотя, надеюсь, не так сильно, как сегодняшние. Веселых выходных, ребята. Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю К0D4S, Тома, Лунного Кролика, Готфейза, Пьетро и Ар3С за поддержку на Patreon. 701, глава 695, слабость. 701, глава 695, слабость. Рука я ударила по столу, вдребезги разнеся его. Однако в то же мгновение глаза всех присутствующих ниндзя Кумагакури расширились. Они инстинктивно приняли боевую стойку и схватились за оружие. Причиной их реакции стало то, что взорвавшийся стол внезапно выпустил какую-то жидкость. К тому же, Нанака внезапно ощутила дополнительные печати. Эй, чья скорость реакции была одной из лучших среди всех ниндзя, оказался застигнут врасплох. Что еще хуже, его скорость была значительно ниже без активированного режима молниеносной чакры. Из-за того, насколько близко он находился, его правая рука была покрыта этой жидкостью. Кроме того, его одежда, часть груди и даже некоторые участки лица и шеи были забрызганы этой жидкостью. Братец, Райкаге, инстинктивно и активировал свой режим молниеносной чакры, пока остальные обеспокоенно взывали к нему. Нанака выругалась. Черт, как же я не заметила эти печати. Если эта жидкость ядовита, то нам конец.